рассуждения Архита о страстях использовал в своих сочинениях Цицерон. Известно и следующее философское изречение Архита: «Мы родились не только для себя, но и для родителей, для родины и друзей, поэтому для себя остается совсем незначительная часть нашей жизни». Знаменитым философом Древней Греции был Пифагор. Он посетил Египет и Вавилон и постиг древнее учение восточных жрецов. Пифагор создал тайный союз своих учеников. Вступающие в него давали пятилетний обет молчания, чтобы сосредоточиться на размышлениях. Пифагор учил, что первоосновой является не вода, а число и гармония чисел, их взаимоотношения. Больше всего пифагорийцы почитали сферу, шар, потому что она — самое совершенное тело. Пифагор был высокого роста, красив и силен. Он даже стал чемпионом Олимпийских игр по кулачному бою. Пифагор первым употребил слово «философия», что значит «любомудрие». Ему же принадлежит и честь первого употребления слова «космос». Все знают и теорему Пифагора. Сумма квадратов двух катетов в прямоугольном треугольнике равна квадрату гипотенузы. Пифагоровы штаны на все стороны равны. Кто не помнит эту шутливую присказку, которая прославила имя древнего философа больше, чем все его открытия и теории?